День ща, точка 9, точка 4. То, что я испытал, вернувшись в реальность, сложно назвать пробуждением. Скорее, это новое рождение, то, что ощущает ребенок, вырвавшийся из утробы матери. Мне только предстояло вновь познать этот мир, ограниченный тремя измерениями, вновь познакомиться с органами чувств, которыми было наделено мое физическое тело, заново развить процесс мышления и восприятия действительности. Все это произошло почти мгновенно, но в это мгновение как будто уместились первые несколько лет жизни маленького человеческого существа. «Эй, Семен, ты живой?» Надо мной нависла Славя, и с помощью вновь обретенного эмоционального интеллекта я понял, что выглядит она крайне взволнованно. «Сколько времени прошло?» Поначалу мои слова звучали так, словно их говорил кто-то другой. «Да всего пару минут, ты отключился и упал. Ничего не сломал?» Она помогла мне подняться и сесть на кровать. «Да вроде нет». Я ощупал себя. «Ну тогда давай рассказывай, что ты видел?» Славя села рядом и схватила меня за руку. «Это...» Еще секунду назад я помнил все вселенные, пять измерений, помнил свое состояние трансцендентного абсолюта, но теперь не осталось ничего, только одно единственное туманное воспоминание. Я даже примерно не могу тебе рассказать, что я там испытал. Я уже более-менее пришел в себя. Просто не помню. «И что, все напрасно?» — разочарованно сказала Славя, отпустила мою руку и встала. «Нет, не совсем. У меня осталась в памяти только одна картинка, и я точно знаю, что она не моя. То есть это не мое собственное воспоминание. До того, как я напялил на себя эту чертову шапку, этой картинки там не было». «Ну и?» — нетерпеливо спросила Славя. «Я видел, то есть вижу, то есть я вообще не знаю, как это объяснить». Ощущение инородного присутствия в собственном мозгу пугало. «Короче, это какое-то каменное сооружение, типа крепость или я не знаю что. Кажется, я стою у его подножья и смотрю вверх. Оно довольно высокое, и еще оно старое, кирпичная кладка поросла мхом, а передо мной деревянные ворота. Внутри темно и пахнет плесенью». Я действительно ощутил этот запах, словно сам был там. «Да, точно, вода, там много воды». Славя задумалась на несколько секунд, а затем просияла. «Водонапорная башня?» «Ну да, вполне возможно. Даже скорее всего. Ты знаешь, где это?» «Знаю. Мне следовало самой догадаться, но я думала, он туда все же не пойдет». «Почему?» «Ну...» Славя отвела глаза и как-то виновато улыбнулась. «Туда так просто не попадешь. Надо знать точную тропинку, иначе ничего не выйдет». «И ты ее, конечно же, знаешь». Я встал с кушетки и помахал руками и ногами, чтобы убедиться, что все в порядке. «Я была там один раз, но не одна. Надеюсь, дорогу я запомнила». «Тогда чего мы ждем?» Старая водонапорная башня, по словам Слави, находилась к юго-востоку от лагеря примерно в километре. Она стояла на поляне, однако существовала проблема. Пройти по этой поляне было не так просто. Если не знать точного маршрута, то ты, конечно, будешь двигаться вперед, но при этом к самой башне совершенно не приблизишься. Какие-то глюки пространства или типа того. Маршрут же представлял из себя кривую траекторию, причудливый зигзаг, постоянно виляющий то влево, то вправо, а иногда и ведущий вообще в обратном направлении. Мы стояли на опушке в сотни метров от башни. «Ты уверена?» Я посмотрел на Славу, которая выглядела крайне озадаченной. «Сейчас дай подумать». Она порылась в карманах и достала оттуда толстый блокнот и карандаш. «Нет, мне определенно интересно. Как у тебя там столько всего помещается?» Славя не обратила внимания на мои слова и принялась черкать карандашом блокнот. Сначала она начертила круг, а в центре нарисовала жирную точку, видимо, символизирующую водонапорную башню. Затем принялась тщательно вычерчивать замысловатую кривую. В какой-то момент остановилась, стерла всю линию ластиком и начала сначала. «Да что ж такое?» — тихо ругалась она себе под нос. Наконец маршрут был зафиксирован. Славя подняла на меня взгляд и грустно улыбнулась. «Я иду впереди, а ты за мной шаг в шаг», — скомандовала девочка. «Подожди, отдай мне очки». «Это еще зачем?» — нахмурилась она. «Логично разделить обязанности. У тебя свисток, а у меня очки. Сама подумай, тебе будет неудобно одновременно и свистеть, и надевать на него очки. Все надо сделать быстро». Славя помедлила мгновение, но затем все же достала из кармана очки и протянула их мне. «Ладно уж, древнегреческий логик», и подкрепила это задорной улыбкой. Продвигались мы медленно, я постепенно переводил взгляд с земли на башню. Иногда казалось, что она стала немного ближе, но тут же Славя вдруг делала шаг в сторону и вообще разворачивалась. Все это напоминало то ли какую-то причудливую игру в классике, то ли хождение по минному полю. «Стоп!» — вдруг сказала она. И остановилась. «Здесь мы должны были пройти вперед, но башня все так же далеко». «Как ты вообще ориентируешься? Мне вот кажется, что мы просто ходим кругами». «Никак я не ориентируюсь», — завелась Славя. «Просто иду по карте». «Ага, которую сама и нарисовала». Я решил попробовать пойти напрямик и уверенно зашагал в сторону водонапорной башни. Однако топографически, если так можно сказать, я остался на месте. Нет, мои ноги сгибались и разгибались в коленях. Я видел, что иду, что продвигаюсь вперед, однако башня оставалась на том же месте. Эффект был похож на движение против хода траволатора, только дополненный очевидными когнитивными искажениями. С одной стороны, я понимал, что, шагая вперед, с другой башня не просто не приближалась, но и весь окружающий пейзаж никак не менялся в картине моей внутренней пространственной ориентации. «Ну что, далеко планируешь уйти таким макаром, путешественник?» Славя косо смотрела на меня и ехидно ухмылялась. «Попытка не пытка, знаешь ли. По твоей карте мы тоже недалеко ушли». Действительно, от начальной точки мы в общей сложности удалились от силы метров на 10. «Ну, тоже верно», — неожиданно для меня примирительно улыбнулась она. «Есть предложение?» Я мог предложить только спросить того, с кем она была здесь в первый раз, но по понятным причинам я этого не сделал. Поляна, на которой возвышалась водонапорная башня, выглядела странно и зловеще, словно создатели этого мира стремились специально подчеркнуть ее таинственность и опасность. Довольно высокая старая башня казалась одиноким стражем в центре этого странного места, окруженная неестественным молчанием, от которого по спине пробегали мурашки. Деревья, окаймляющие поляну, росли плотно и выглядели почти одинаковыми, как будто их кто-то нарочно посадил вокруг практически идеально ровной окружности. Однако при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что их формы были искажены. Стволы изгибались в странных направлениях, а корни выглядывали из земли, напоминая когтистые лапы, готовые схватить любого, кто осмелится подойти слишком близко. Большинство ветвей росли в противоположную сторону от башни, словно деревья инстинктивно пытались отвернуться от нее, не желая смотреть на это чужеродное строение. Ветки напоминали острые копья, готовые к обороне, а тенистые кроны деревьев закрывали небо, делая поляну похожей на арену, запертую под зеленым куполом. Казалось, что башня была не просто частью этой поляны, а ее сердцем, вокруг которого все застыло в странной напряженной гармонии. Ее железные перекрытия и обшарпанная кирпичная кладка выглядели так, будто прошли через десятилетия борьбы с ветром, дождем и временем. Местами стены были покрыты мхом, но мох не рос повсюду, создавая неровные рваные полосы зелени. На верхушке башни виднелись остатки старого резервуара, обвисшего под собственным весом. От башни веяло чем-то потусторонним и могущественным. Воздух здесь был тяжелым, будто наполненный невидимым электричеством. Даже ветер, который иногда пробегал сквозь поляну, дул как-то неровно, резко затихая при приближении к башне. Птицы, которых можно было услышать где угодно в совенке, здесь молчали. Ни звука, ни движения, словно они избегали этого места. И все же, несмотря на это, башня притягивала взгляд, завораживала своей мрачной, недосягаемой атмосферой. Ее тень ложилась на землю, простиралась, словно длинная когтистая рука. И все внутри этой тени становилось чужим, искаженным. Казалось, что, шагнув туда, ты окажешься не просто под башней, а в другом мире, где действуют совершенно другие законы. «Странное место», — протянул я. «Ты о чем?» «Ну, посмотри на деревья. Они странные. С этой стороны стволы почти голые». «Да, пожалуй», — Славя задумалась. «Какая-то пространственная аномалия. Может, дело в гравитации или магнитном поле. Впрочем, я вообще не знаю, какие физические законы работают в этом мире. По крайней мере, даже само существование реликтов отрицает каузальность, действующую в нашей Вселенной». «Слушай, ты всегда такой?» — раздраженно скривилась Славя. «Какой?» Я удивился, но в то же время ощутил неопределенный испуг. «Чем нам помогут все эти твои рассуждения? Вот ты сравниваешь совенок с твоим реальным миром, но зачем?» «Моим реальным миром?» — грустно усмехнулся я. «За давностью лет уже забыла, что это и твой мир. А может, ты хочешь остаться здесь, как твоя сестрица?» «Да пошел ты!» — завелась она. Славя попыталась вернуться назад, к той точке, с которой мы начинали, но у нее, как и у меня минутой ранее, ничего не вышло. Она топнула ногой от злости, обернулась ко мне и со слезами на глазах закричала: «Ну что, доволен теперь? Из-за тебя мы здесь застряли». «Из-за меня?» Мне надоело выслушивать беспричинные упреки. «Так это ты нас сюда привела. Ты полезла в эту пространственную аномалию, толком не зная дороги. Это тебе нужен этот чертов фотик. А я даже не знаю, зачем». «Ну и славно. Можешь идти на все четыре стороны». «Ох, поверь, ушел бы, если бы мог». В наступившем молчании было отчетливо слышно пение птиц в лесу, но на самой поляне царила пугающая тишина. Наверное, даже насекомые обходили это место стороной. Становилось все очевиднее, что водонапорная башня и пионер сейчас не самые главные наши проблемы. «Давай отложим споры на потом. Надо выбираться». Я постарался взять себя в руки. «Мы не так далеко ушли, так что, уверен, назад сможем вернуться даже методом тыка. Или, скорее, методом топа». Славя ничего не ответила, продолжая всем своим видом показывать смертельную обиду. Я же начал метаться из стороны в сторону, вперед, назад, вправо, влево. Но даже если мне на короткий миг удавалось отойти от Слави на пару метров, то в итоге я все равно возвращался назад. «Так ничего не получится», — грустно сказала она. «Нужно знать четкую последовательность». «Ну, сюда же мы как-то пришли. Дай карту». Я взял листок у нее и постарался повторить тот маршрут, который привел нас на это место в обратном порядке. Однако все так же безрезультатно. Мой мозг не мог правильно воспринимать эффекты этой пространственной аномалии. С одной стороны, я видел и ощущал, что мое тело двигается в пространстве в одном направлении, но при этом окружающая местность двигалась в другом. В каком-то смысле это было похоже на перемещение внутри движущегося поезда против его хода, только на маленькой скорости. Однако я не ощущал, что окружающий мир движется подобно вагону. Все происходило настолько естественно, что от этого голова шла кругом. Итогом моих хождений стало то, что я застрял в точке пространства на этой поляне метрах трех от Слави. Теперь мы не просто не можем выбраться отсюда. Но еще и оказались оторванными друг от друга. Она же тем временем села на землю, обхватила колени руками и положила на них голову. «Тут такое дело», — позвал я Славю. «Я теперь и к тебе вернуться не могу». Девочка не посмотрела в мою сторону и даже не шелохнулась. «Слушай, ну извини, ладно?» Я не знал, за что извиняюсь, но, казалось, ситуация обязывает. «У тебя в твоих бездонных карманах наверняка полно разных реликтов. Может, есть телепорт на респаун?» Глупо хмыкнул я. «А еще колбасный завод и цех по производству пельменей», — тихо произнесла она. «Что? Ты думаешь, я всемогущая, что ли? Что у меня есть все ответы и простые решения?» Славя вдруг вскочила на ноги и бросилась в мою сторону, однако ее движения выглядели и воспринимались мозгом еще более странно, чем мои собственные. Казалось, будто я смотрю фильм в обратной перемотке. Вот она делает движение вперед, но при этом удаляется от меня. Вот она бросается в сторону, но при этом перемещается в другую. «Да подожди ты!» — закричал я. «Я примерно помню, как попал сюда. Иди вперед, влево, вправо несколько шагов, потом вперед два шага. Три шага назад, влево, вперед, вправо три шага, потом влево шаг и, наконец, несколько шагов вперед». Славя последовала моим указаниям и в итоге оказалась от меня на расстоянии вытянутой руки. Остановилась и с мольбой посмотрела мне в глаза. Я потянулся к ней, но достал только до пионерского галстука. Помедлил мгновение, однако решил, что сейчас не время думать о приличиях, и дернул девочку за галстук на себя. Славя же сама прыгнула вперед, налетела на меня, и мы повалились на траву. «Ну вот, а ты боялась. Я почувствовал, как от подобной близости кровь приливает к голове. Глядишь, и выберемся потихоньку». Славя лежала на мне и вставать не спешила. Мои руки, помимо воли, обняли девочку за талию, и я начал гладить ее по спине. «Что ты делаешь?» — робко спросила она, но не попыталась отстраниться. «Знаешь, я давно собирался тебе сказать, хотя нет, на самом деле не собирался, и совсем недавно. Просто, понимаешь...» Я вдруг ощутил резкую нехватку воздуха, то ли от того, что Славя давила мне на грудь, то ли от чего-то еще. «Ты мне очень нравишься». «Вот, я сказал это». Девочка ничего не ответила, продолжая смотреть как будто сквозь меня. А я тонул в ее бездонно голубых глазах. «Ты, конечно, можешь подумать, что мои чувства вызваны нашей ситуацией, ну, как в романах про необитаемый остров. Когда двух людей сближает одна беда, у них часто возникают чувства друг к другу. Так вот, это не...» Я волновался, что говорил и говорил, не в силах остановиться ни на мгновение. «Да заткнись ты уже!» Славя закрыла мне рот поцелуем. Мы лежали на траве на странной поляне, находящейся в пространственной аномалии, в странном мире странного пионерлагеря. Совенок Славя лежал у меня на плече. «У тебя это был первый раз?» — робко спросил я. Ответила она не сразу, продолжая играть моими волосами. «Если через 7 дней здесь все начинается заново и обновляется, то и наши тела тоже». Хотя ответ и был весьма двусмысленным, дальше расспрашивать я не стал. Но один вопрос все же волновал меня так сильно, что я не смог промолчать. «А как же тот другой, который тебя... отправил на поиски фотоаппарата?» После этих слов время для меня словно остановилось. «У нас с этим человеком не такие отношения», — неожиданно спокойно ответила Славя. «Вот как?» Я почувствовал, как камень упал с моей души и буквально физически ощутил наполняющую все тело радость. «А ты что подумал?» Она приподняла голову, посмотрела на меня и лукаво улыбнулась. «Этот человек явно важен для тебя, так что это было логичное предположение». «Да, важен. Когда я только начала понимать, что со мной происходит, он сильно помог мне. Можно сказать, спас. Мне бы хотелось с ним познакомиться. Всему свое время». Я собирался еще что-то сказать, но вдруг со стороны башни послышался шелест травы, и я замер. Мы лежали в высоких зарослях осоки, так что, наверное, издалека заметить нас было не так просто. «Что такое?» — шепотом спросила Славя, видя мою реакцию. «Кто-то идет», — прошептал я в ответ. «Братан? Если оттуда, то наверняка он». Славя быстро достала из кармана свисток, а я начал лихорадочно думать, что делать дальше. Если он пройдет мимо нас, то, конечно, можно попробовать воспользоваться реликтом, однако мы столько времени метались по поляне в разные стороны, что наверняка уже далеко ушли с нужной тропы. Неизвестный приближался медленно, и я рискнул выглянуть из зарослей. В нашу сторону шел вовсе не тот пионер, а электроник. «Да чтоб меня, посмотри сама», — зашептал я и дернул Славю за руку. «Какого?» — сказала она громче, чем нужно. Электроник остановился, прислушался и начал рыскать глазами по поляне. С одной стороны, бояться его не было причин, но сама эта встреча на поле с аномалиями уже вызывала вопрос. И главный из них — как он вообще смог добраться до водонапорной башни? Очевидно, что сделать это можно, только четко зная маршрут, и одного раза пройти по нему недостаточно, судя по нашему со Славей опыту. Наконец электроник заговорил. «Кто здесь?» — позвал он ровным голосом, ни громко, ни тихо, именно так, как реагировал бы дачник на повадившихся таскать яблоки с его участка детишек. Славя с мольбой посмотрела на меня, но я не знал, что делать. Однако точно понятно было одно — само не обойдется. Я тяжело вздохнул и медленно встал. «Привет». Говорить все же приходилось громче, чем хотелось бы, потому что нас разделяло несколько десятков метров. «Семен?» — выражение ледяного спокойствия на его лице пугало. «Да, я вот тут гулял и, представляешь, застрял на этой поляне. Уже и вперед, и назад, а выйти никак не могу. Заколдованная поляна, как в сказке, честное слово». Мои глупые смешки выглядели неуместно, и я сам это понимал. «Ты один?» Скрывать присутствие Славы как будто бы не было никакого смысла, но я все равно отчаянно надеялся, что все как-нибудь обойдется. Больше удивляла меня ее собственная пассивность. «А тебе еще кто-то нужен?» Наконец отозвался я весьма вызывающе. «Ты застрял?» Электроник продолжил все тем же ровным тоном. «Можешь помочь мне выбраться?» Похоже, он задумался. Было очевидно, что передо мной не электроник, или, по крайней мере, не электроник из этого цикла. Пока я размышлял о настоящей природе этого пионера, сам пионер медленно пошел зигзагами в мою сторону. «Авось обойдется», — мелькнуло в голове. Электроник двигался не спеша, но вполне уверенно. Похоже, он не раз ходил этим маршрутом. «Ладно, мне это все уже надоело», — сказала Славя и встала. Прятаться дальше действительно не было смысла. «Я так и думал, что ты здесь», — электроник остановился и улыбнулся зловещей улыбкой. «Мне еще тогда в кружке кибернетиков твое поведение показалось странным». Она засунула руку в карман и замерла. «Тогда дальше притворяться нет смысла». Он положил руку на свое лицо, которое вмиг превратилось в маску волка с утренников в детском саду, а затем стянул ее. «Перед нами стоял мой двойник. Так вот как он проникал в лагерь. Он ведь все время был у нас на виду. И почему только Славя не догадалась сразу, почему она не предусмотрела такой вариант?» Я бросил на девочку короткий взгляд, но та лишь злобно смотрела на пионера. Тем временем двойник заговорил. «Мы с вами попали в интересную ситуацию. Так получилось, что, чтобы выбраться отсюда, мне нужно пройти мимо вас. А вы, похоже, там застряли, да и вряд ли просто так дадите мне пройти. Более того, если бы вы могли что-то сделать с такого расстояния, то наверняка бы уже сделали. Выходит, у нас патовая ситуация». Он мерзко заржал. Славя продолжала сжимать что-то в кармане, и я надеялся, что у девочки есть план. Однако она молчала, так что мне пришлось взять инициативу на себя. «Помоги нам выбраться, и мы разойдемся по-хорошему до следующего раза. Я говорю честно, ты должен это понимать». «Тебе я верю, а вот ей нет», — холодно отозвался двойник. «У тебя все равно нет особого выбора», — продолжил я. «Ты говоришь, что мы бы уже предприняли что-то, если бы могли. Аналогично, уверен, и ты бы просто так там не стоял, если бы имел какой-нибудь фокус в запасе». «Кто же знает меня лучше, чем я сам?» — воскликнул двойник, всплеснул руками и злобно оскалился. «Только ты и не учел одного важного момента. За многие циклы я отлично научился ждать и терпеть, однако раньше не припомню за тобой этих добродетелей». «Ну, значит, будем ждать и терпеть?» Я сел на землю и руками примял траву перед собой, чтобы лучше видеть двойника. Славя недоуменно посмотрела на меня, но все же села рядом. «Что ты делаешь?» — шепнула она мне. «Жду ваших предложений. Что ты там так отчаянно сжимаешь в кармане?» «Свисток». «Разве он действует на таком расстоянии?» «Нет», — Славя скрипнула зубами. «Ты знала про эту маску?» «Знала». Она продолжала рубить слова, словно это я был в чем-то виноват. «Ну и что тогда?» «Что?» — зашипела Славя. — Ладно, извини. Сейчас действительно не лучшее время для выяснения, кто прав, а кто виноват. Что будем делать? Ты же сам предложил ждать. Я же не имел в виду сидеть здесь до конца цикла. А вот раньше надо было думать. У него в башне наверняка есть запасы еды и воды. Да, вот такая мысль мне почему-то сразу в голову не пришла. Тут же захотелось спросить, что с нами будет в случае голодной смерти, но с учетом настроения Славе делать этого явно не стоило. «А игрушечный пистолет?» — вдруг нашелся я. «Там точно остался как минимум один выстрел. Пистолет добьет до него?» «Пистолет, говоришь?» Славя задумалась и легонько махнула пальцем в сторону двойника, видимо, оценивая расстояние. «Далековато, но может сработать. А что, он у тебя с собой?» «Ну да». «Как-то увереннее себя чувствуешь, когда в кармане хоть один реликт, знаешь ли». «Тогда попробуй», — она улыбнулась. «Мы ничего не теряем». «А что спросить, если получится? Я же не могу ему приказать вывести нас с поляны». «Да, это проблема», — Славя погрустнела. Реликт заставлял честно ответить человека на один вопрос, но не позволял давать ему приказы. Можно было спросить, знает ли двойник точный маршрут выхода с поляны с того места, где находились мы. Однако вместо четких указаний он может просто ответить утвердительно или отрицательно. Я аккуратно, чтобы двойник не заметил, проверил количество оставшихся пистонов. 2 штуки ровно. В каком-то смысле наша ситуация похожа на дилемму джина. Джин может выполнить всего 3 желания, но нам-то хочется больше, и мы придумываем способы обойти это ограничение. Однако и тратить желание впустую не вариант. Любое из желаний, загаданное с целью умножения их количества, например, создание другого джина, который предоставит еще 3 желания, может быть интерпретировано и исполнено им не так, как мы предполагаем. Скажем, нового джина-то он создаст, но тот откажется выполнять желание вообще, и мы впустую потратим 1 из желаний. Короче говоря, все упирается в формулировку, и у меня было всего 2 попытки. «У тебя есть идеи?» — я ждал помощи от Слави. «Тебе лучше знать», — огрызнулась она, но тут же продолжила виноватым тоном. «Прости, я ничего такого не имела в виду. Просто ты, очевидно, должен лучше понимать, как он думает». «Да куда там?» — ухмыльнулся я. Тем временем двойник продолжал стоять на месте, как статуя. Никогда не замечал за собой подобные выдержки. И что, спрашивается, я должен делать в подобной ситуации? Окружающий мир словно остановился, ветер стих, окрестный лес замолчал, а солнце скрылось за монотонную скатерть серых туч. Я продолжал смотреть на своего двойника, но в какой-то момент перестал узнавать в нем себя. ведь я даже понятия не имею, сколько ему лет. Он вполне мог провести в циклах многие годы, с ним могло произойти столько всего, что мне и представить сложно. «О чем задумался?» — наконец нарушил молчание двойник. «Дай угадаю, размышляешь, что делать дальше? Если бы я был на твоем месте, то воспользовался бы пистолетом правды». Он злобно ухмыльнулся в своей манере. «Конечно, я не могу знать, остались ли у тебя пистоны, но если остались, ты наверняка сейчас придумываешь вопрос, который мне задать». Он словно читал мои мысли. Даже не так, он точно знал, о чем я думаю. Знал, потому что он бывал на моем месте. А вот я никак не мог проникнуть в его голову, как ребенку невозможно понять, о чем думает взрослый. «Ну что молчишь?» — спросил он, испытывая очевидное наслаждение от собственного превосходства. «Если и так, может, есть предложение?» У меня в голове созрел план. «Может, и есть. Но зачем мне это?» «Тогда позволь мне предложить кое-что». Я встал на ноги, достал из кармана очки и высоко поднял их над головой. «Это ищешь?» «Ты что делаешь?» — зашипела рядом Славия и встала. «Мне в ваши игры играть надоело», — продолжил я, не обращая внимания на девочку. «Я не собираюсь сидеть здесь и ждать голодной смерти. Да и плевать мне, зачем вам сдался этот фотик. Выведешь нас отсюда, очки твои». Двойник явно не ожидал подобного. Однако мой план в этом и состоял. Сделать что-то, что я бы никогда не сделал при других обстоятельствах. «Я тебе не верю», — медленно произнес двойник. «Твое право», — ухмыльнулся я и тут же представил, что со стороны наверняка выгляжу почти так же, как он. «Ты можешь не верить мне, и тогда мы простоим здесь до конца цикла. Конечно, у тебя в башне наверняка есть запасы, а вот мы 3 дня без воды вряд ли протянем, если не пойдет дождь. Только что-то мне подсказывает, что ты сам себе в моем лице такой участи не желаешь». Двойник выглядел крайне удивленным и явно озадаченным, и даже не пытался этого скрыть. Я решил не продумывать свои слова на 10 ходов вперед, а использовать исключительно аргументы ad hoc. Главная моя задача сейчас — посеять зерно сомнения. Да, с его точки зрения, скорее всего, я вру, однако он не может быть в этом уверен на 100%. К тому же мне все-таки казалось, что зачем-то я ему нужен. Вряд ли двойник действительно беспокоится о моей безопасности и благополучии, но иначе он вел бы себя по-другому по отношению ко мне. Даже думать страшно, что случилось с местным электроником. Что-то подсказывало, что двойник не стал бы тратить время, чтобы отправить его в другой цикл, как поступила Славя со своей копией. «Ну что, решил?» — молчание затягивалось. «Да что же ты творишь?» Славя дернула меня за руку, но я вновь проигнорировал ее. «Ладно, давай так», — наконец отозвался двойник. «Я тебе не верю, и мне нужны гарантии. Что бы ты там ни придумал, в новом цикле все повторится, и чтобы сейчас мы оба точно остались в плюсе, ты расскажешь мне, где найти очки. Таким образом, я выведу вас с поляны. Вы вырубите меня линейкой или свистком, или что у нее там еще есть, но зато я буду знать, где находятся очки». Я машинально посмотрел на Славию, хотя твердо собирался этого не делать. На ее лице читалось выражение такой злобной решимости, что мне стало не по себе. «Твой ход!» — прокричал двойник. «Ладно, договорились. Очки лежат на складе, в серой большой коробке на верхней полке крайнего правого от двери стеллажа», — сказал я, хотя был уверен, что это не прокатит. «Ну да, конечно», — ухмыльнулся он и скрестил руки на груди. Мой расчет не оправдался. Двойник смекнул, что даже если я сказал правду, то нам со Славей ничего не помешает воспользоваться свистком, когда он пройдет мимо нас, надеть на него очки и первыми найти фотоаппарат. «Слушай, ну мы ведь так далеко не уедем. В какой-то момент тебе все равно придется решиться, на что ты веришь, ты мне или нет. Ты ведь сам это предложил». Вся ситуация ощущалась как бесконечный внутренний спор относительно какого-то важного решения. Бывают люди, которым с самим собой договориться сложнее, чем с кем-либо еще. Я как раз из таких людей, как и он. «Тебе нужно просто сказать правду», — двойник нахмурился. «Почему ты думаешь, что я тебе вру?» «А это не так?» «Даже если это так, то как ты узнаешь, что я скажу правду в следующий раз? Мы можем продолжать эти игры бесконечно. Тогда просто отдай мне очки, брось их в мою сторону». «Ага, чтобы ты их забрал, а нас оставил здесь умирать». «Да заткнитесь вы оба уже!» — заорала Славе все это время, стоявшая молча рядом со мной. «Мне и одного Семена выше крыши хватает, двоих я не выдержу, ты!» Она обратилась к двойнику. «Тебе все равно не найти фотоаппарат раньше нас. Ты хоть знаешь, зачем он нужен?» «А ты знаешь?» — коротко ответил двойник вопросом на вопрос. «Что я знаю, так это то, что тебе он абсолютно без надобности». «Это уж позволь мне самому решать. Если для нее он представляет такой интерес, то вещица явно занятная». «Для нее? И почему я вообще всегда думал, что человек, отправивший Славию на поиски фотоаппарата, мужчина?» «Ты просто вечно хочешь делать все наперекор другим», — продолжала кричать она. «Пока я пытаюсь налаживать контакт и искать помощи, ты пытаешься все разрушить». «Я просто хочу отомстить этому месту, его создателям». А вот мой двойник выглядел не в пример спокойнее. Казалось, в этом и состоял его замысел — вывести Славе на эмоции. Необходимо было что-то предпринять. «Ладно, хватит», — вмешался я, обращаясь к двойнику. «Понимаю, ты не поверишь ни единому моему слову. Справедливо, я бы тоже не поверил. В таком случае предлагаю дождаться здесь окончания цикла. Уверен, смерть здесь не конец». Славя злобно посмотрела на меня, но ничего не сказала, а двойник лишь вновь дьявольски ухмыльнулся. «Просто не вижу других вариантов». Я пожал плечами и убрал очки в карман. Время шло, темнота неторопливо накрыла поляну. Мне безумно хотелось есть и пить, а Славя выглядела еще хуже. Все это время двойник простоял на одном месте, не шелохнувшись. Наверное, у него есть какой-то специальный реликт выносливости или типа того, потому что иначе я никак не мог объяснить такую стойкость. Мы изредка перебрасывались со Славей ничего не значащими фразами, касающимися нашей ситуации, но в остальное время просто сидели спина к спине, чтобы сэкономить силы. Шла война на истощение, и подавляющее преимущество было на стороне моего двойника. Я убедил Славе поспать, а сам остался наблюдать за двойником, который все это время не произнес ни слова и, казалось, даже ни разу не переменил позы. Через несколько часов настала моя очередь, и я с облегчением закрыл глаза.